Глава 28. В клинике врач провел осмотр и назначил мне препарат, который подойдет девушкам, все-таки желающим впоследствии иметь детей. Потом я осталась ждать в коридоре, а Ян беседовал с врачом по поводу справки для меня. Я до сих пор не знала, что он там придумал. Спустя время он вышел, и мы пошли к выходу. Снова молча, как и всегда. Уже в машине спросила его. «Что там насчет справки-то?» «Через 2 дня будет готово», — ответил Ян, не отвлекаясь от управления машиной. «А что там вообще будет?» «По ней ты беременна, Ева. И чтобы сберечь ребенка, тебе запрещены половые акты». «Родион хотел ребенка, значит, он не тронет тебя, если ты беременна». «Ничего себе! Как хитро и умно! Как много я о нем не знаю! Чудесный мужчина! Просто замечательный! Красивый ход! Меня защитил и оградил от ненавистного мужчины, и не придраться! Но я собираюсь исправлять это! Я узнаю тебя, Ян, и обязательно получу твою любовь! Я никому тебя уже больше не отдам!» Потом мы навестили папу. Ян отправил меня в машину, а сам беседовал о чем-то с отцом. Вышел минут через 20 и сел за руль. Лицо его было, как всегда, бесстрастным, и невозможно было понять, получилось ли уговорить папу уехать. «Ну что там, Ян?» «Все хорошо», — глянул он на меня. «Твой отец согласен уехать. Я буду готовить ему документы. Он поедет под чужим именем, чтобы Родион не смог его выследить. Боюсь, когда ты попытаешься уйти, Измайлов тут же начнет давить на тебя папой и найдет его». «Другой паспорт?» «Да. У тебя тоже будет другой. Иначе он найдет вас». «И у тебя?» «Возможно. Мне не впервой». «Ты уже пользовался такими документами?» «Ева, я 2 раза менял вообще личность. Меня даже зовут не Ян. Имя поддельное». Открыла рот от удивления. «А как тебя зовут?» «Скажу когда-нибудь. Может быть. По документам я давно мертв». Родион снова уехал. А меня так и подмывало пойти к Яну. Я влюбилась, как самая последняя сумасшедшая кошка. И я не верю, что это невзаимно. Настала пора делать попытку номер 2. Улыбнулась сама себе. «Ты не устоишь сегодня, Ян. Тебя снесет мое цунами любви». Достала белые чулки. Ему нравится, когда я выгляжу невинной. Заметила еще во время съемок. Когда я была в роли нежного белокурого ангела, он чаще смотрел в мониторы и наблюдал за моими движениями. Натянула белые с кружевом чулки. Белье тоже белое. «Будет стриптиз для тебя, мой воин». Сверху снова накинула шелковый халат. По дому может ходить охрана Родиона. Макияж не наносила сегодня, а волосы снова просто распустила по плечам. Достала и белые туфли. Вот уж от чего у мужчин точно рвет башню. Белые чулки и белые туфли на шпильках. Сверху невинность, внизу порок. Жестом королевы Англии откинула волосы за спину, подмигнула своему отражению и пошла. Навстречу любви. Если в прошлый раз я еще смущалась, то сегодня я все послала к черту. Принципы морали, стеснение, возможную безответность своих чувств. Я просто попробую. Попробую быть счастливой. Попробую его. Разве я многого хочу? Просто заниматься любовью с мужчиной, от которого я без ума. Я же больше не прошу ничего. Не прошу чужого. Пусть ненадолго, но только мой. Обмани меня, Ян. Скажи, что любишь. Я с радостью обманусь. Я готова. Смело зашла, пока мой телохранитель снова был в душе. А то ведь не пустил бы. Поборола желание присоединиться к нему в душе. Едва я представляла себе мокрого Яна без одежды, как тут же начиналась пытка. За что этот мужчина так нереально красив? За что он такой желанный? Я не нахожу ответов на свои вопросы, но меня несет к нему упорно, вопреки всем законам галактики. Сел на кровати. Когда выйдет из душа Ян, я начну шоу для одного зрителя. Ждать долго не пришлось. Мой телохранитель, как и в прошлый раз, не стал вытирать капли воды со своего тела, натянул сверху треники и пошел. Если бы он только знал, как же он чертовски сексуален в эти моменты. Он прошел чуть дальше от ванной и остановился. Оглянул меня в нарочито сексуальной позе. Нога на ногу, покачивая туфли на ножке. «Ева, ты опять?» — спросил он с укором, наклонив голову на бок. Вместо ответа я медленно встала. Развязала пояс халата. Скинула его совсем. «Обними меня, Ян», — позвала его, проводя руками вдоль тела. Он молчал. Не гнал, но и не подходил. Просто смотрел. Что ж, нравится, Ян? Тогда смотри дальше. Подошла к нему сама. Близко. Застежка бюстгальтера поддалась сразу. Один щелчок, и красивая кружевная ткань безвольно повисла на мне. Я нетерпеливо стянула бретели с рук и кинула его на пол. Положила руки на грудь и нежно провела по коже пальцами. Взгляд и дыхание Яна потяжелели. Он готов был сорваться и взять меня в свой плен. «Займись со мной сексом, Ян. Хватит меня мучить. И себя». Мужские руки властно притянули меня к себе. Пальцы обожгли кожу в мурашках. Губы Яна легли на мою шею, прокладывая влажную дорожку до самого уха. Возле мочки уха он остановился и сказал: «Хочешь секса, Ева?» «Да», — ответила я, подаваясь к нему. Внезапно он укусил мою мочку довольно ощутимо, а потом обжег место укуса языком. «Ау!» Вздрогнула и не смогла сдержать возгласа от неожиданной боли. Мужчина в ответ лишь сильнее прижал меня к себе, заставляя чувствовать, насколько мои фокусы разбудили его тело. «Ты его получишь», — снова сказал на ухо. «И не пищи теперь. Ты напросилась, девочка». Уверенно подхватил меня под попу и понес к кровати. Опрокинул на матрас и навалился сверху тяжелым мощным телом. Он целовал меня так, будто пытался съесть, а я водила руками по его мускулам, испытывая какой-то нереальный кайф лишь от того, что могу касаться его, что чувствую его тепло и запах так близко. Мужская рука исследовала мое тело, провела по бедру и пошла выше. Погладила плоский живот и обхватила грудь, срывая с губ стон. Едва коснулся большим пальцем соска, как по телу снова побежали мурашки. Еще раз и еще. Голову стало затуманивать вовсе. Я выпала из реальности и дышала лишь этими ощущениями. Почувствовала, что Ян решил снять с меня оставшееся белье, и потянул за резинку трусиков вниз. Приподняла попу и помогла освободить себя от кружевной детали комплекта. Одновременно с ним я тоже потянула его штаны и боксеры вниз, освобождая его тело от лишней сейчас одежды. Он прижал меня к своему полностью обнаженному телу, и это потрясающее ощущение. Я могла бы обнимать его так всю жизнь. Ноги сами собой дали ему место, пока он опустил руку на самую чувствительную мою часть тела, где сейчас все ныло от предвкушения. Мужские пальцы нежно перебирали мои складочки, которые почти сразу стали влажными. Я вцепилась в плечи Яна и наслаждалась его ласками. Он целовал меня снова и снова, царапая губы щетиной от слишком страстных поцелуев, но мне было плевать, мне было хорошо. Но потом безумно захотелось большего. Почувствовать уже его толчки внутри себя наяву, а не в фантазиях. Потянула его к себе ближе, погладив его ягодицы. «Ян, возьми меня. Пожалуйста». Последовало вторжение в мое тело, и я распахнула глаза и невольно сжалась. В фантазиях было не так дискомфортно, я даже охнула. Понадобилось некоторое время, чтобы мое тело приняло его. Он осторожно набирал темп, безошибочно чувствуя, что мое тело впускает его все больше и больше. Снова сумасшедшие поцелуи. Мы слились воедино. Я прижималась к нему изо всех сил, пока он продолжал двигаться во мне, выбивая новые стоны из груди. Он взял с меня по полной, будто пытался наверстать упущенное. Эта страсть в нем бурлила. Он выливал ее на меня, сжимал мое тело, обжигая языком шею и мочку уха, вбиваясь в меня настолько, насколько могло позволить мое тело. Взрыв. Перед глазами посыпались звезды. Я застонала особенно громко и заметалась под ним, а потом обмякла без сил, тяжело дыша. Ян набрал самый высокий темп, опять заставив меня кричать после передышки, и тоже получил свой кайф. «Ну что, ты готова продолжать, Ева?» Я отдохнул. Открыла глаза и посмотрела на него. «Что? Я тебя предупреждал. Ты меня распалила уже давно. Теперь сама виновата». Не успела ничего ответить, как он отстранился, перевернул меня на живот и заставил выгнуться. Ян оказался страстным, нежным любовником, но действительно очень ненасытным. Для меня это было слишком. Но я напросилась сама, и после третьего раза уже готова была упасть на полу и уснуть. «Слабенькая, придется мне над тобой сжалиться, а то ты уже спишь на ходу», — сказал он мне в шею, в очередной раз покрывая ее поцелуями. «Иди в душ и отдыхать». «Еще будешь просить секса со мной?» «Этого было мало». «Буду», — ответила устало, но твердо. Он лишь рассмеялся, поднял меня с кровати. «Иди, будет она еще просить. Ну, попроси, попроси». На дрожащих ногах дошла до душевой, зашла внутрь и включила воду. Струи воды мягко бежали по телу, немного облегчая усталость. Что-то не уверена, что такие секс-марафоны мне под силу слишком часто, но я определенно попрошу еще. Несмотря на усталость физическую, тело было спокойно, на душе умиротворение. И после такого секса Ян еще будет продолжать упираться в том, что у него нет ко мне чувств? Оно и видно.